Глава 15. Шкетцы просто так умирать не хотели и начали выпускать тяжелую артиллерию в виде магов, которые сразу накрывали все области своей магией. Но если они вначале лупили простыми болтами, то теперь используют только магические. Конечно, зомби гибнет много, однако из темноты приходит еще больше. Мне стало жалко зомби, и я решил им помочь. Все-таки мы с ними сейчас делаем общее дело, хотя они этого и не понимают. Достаю дымные стрелы и стреляю вниз. Дымовая завеса еще никогда не была лишней, и сейчас тоже не будет. Не вижу толком, что происходит, но уверен, что действую правильно. Там как раз подтягиваются громилы, и, по идее, они должны сломать стены, прорывая оборону. Уже 6 огненных шаров попали в одного, а ему хоть бы что. Вот толку стрелять ему в грудь, если она бронированная. Тут нужно лупить по его голове, да только магия не огнестрел, нужно еще попасть. Потом отстреливаю новую партию летучек. Местами даже применял стрелы огненного взрыва, которые сразу пачками приземляли крыланов, когда они кучковались. Но чаще всего работал простыми стрелами. Не прошло много времени, как зомби стали побеждать. А запах, кажется, дошел даже до меня. Там было столько сожженной гнилой плоти, что страшно представить, как это потом все убирать. Хотя если шкетцы выживут, то у них будет шанс на уборку. Честно говоря, даже сам не знаю, смогу ли их всех убить разом, но очень хотелось бы. Хм, а ведь у меня есть карта, на которой многие из шкетцев носят мои метки. Таким образом, я могу заметить, какой там шорох у них под землей. Как бы мне пробить второй проход в их подземный город? Кстати, о нем. Из метро сотнями выходят бойцы и занимают позиции. Одни на уцелевших частях стен, а другие затыкают своими мечами и копьями проломы, в которые скоро доберутся зомби. А они доберутся. Уже пару раз в их ряды залетали мясные шары. Кстати, шкетцы тоже становятся зомби и часто оживают среди своих, внезапно накидываясь на них. «Варк, у тебя все в порядке?» Тут разведка сообщает о крупной миграции зомби. «Кажется, они сейчас со всего города движутся в одну сторону», — стал волноваться комбат. «Но это и понятно. Я, честно говоря, сам не ожидал, что зомби будет настолько много. Вот только, как я понял, описание здесь неполное. Мне почему-то слегка хреново на душе. А причин для этого состояния я не вижу. А значит, она не просто так проклятая. Может, силы мои пьет или настроение. Норма. Занимаюсь геноцидом шкетцев, и это только начало. Я теперь буду опять регулярно к ним наведываться и устраивать веселье. Вам тоже советую. Ни одному же мне пахать. Все закончится примерно часов через 7. Но завтра здесь будет много зомби, поэтому вам надо готовиться к тому, что они вновь попытаются отжать территорию». Комбат ничего не ответил, а значит, пошел созывать команду для совещания, а также раздавать указы. Да, наших хорошо потрепало. Много раненых, а также уставших. Усталость вроде не ранение, но когда люди сутками сражаются без сна, то это здорово выматывает. Потом столько же будут спать, но у всех есть высокие уровни. Сейчас средний уровень клана примерно 20-й, но, как я слышал, мог быть и больше. Приходится сейчас не качаться, а добывать камень. Внимание! Шкетцы и Ватикан заключили союз. Примечание. Ватикан уже долгое время пытался заключить с ними союз для войны против вас, но они были против. Сейчас союз заключен, и вас ждут новые испытания. Ах ты, бургер надкусанный, крот жеванный! Вот вы как значит! Это те самые шкетцы, которые не любят людей? А как против варга, так сразу союзы заключают? Кажется, ты их достал, г-г-г-г, проснулся Федя и написал мне. Хана им всем, я очень зол. А может, ты мне откроешь портал? Я приду и помогу. Вот почему он мне написал. Комбат не пускает, и он решил заехать через меня. Сиди на совещании и не плачь. А все вопросы решай через комбата. Хорошее у тебя времяпрепровождение. Не удержался я, чтобы поддеть его. Мудак ты, Варк. Мне же тут скучно. Сказал гадость, и сразу настроение улучшилось. А если серьезно, то выходит, что они получили это сообщение. Это говорит о том, что это событие касается именно нашего клана. И раньше система не была такой душкой, чтобы делиться такой информацией, что говорит о... А о чем она говорит? Может, у нее что-то случилось? А может, причина в том инциденте с синим планом, что нарушил баланс, и поэтому дала ей сейчас больше возможностей по отношению к нам? Выходит, она мне тогда почти ничем не помогла, чтобы сделать это в будущем. Ну и ладно. Союз и союз. Чем это им поможет? Не вижу, чтобы они открыли порталы и ринулись сразу на помощь. А как оказалось, я реально его не видел. А он был под землей. Это я понял, когда стали вылетать из метро черные серафимы и выходить ватиканцы. Странно, что они так быстро среагировали. Ну и ладно. Их серафимы сразу полетели в сторону зомби и накинулись на громил. На тех самых, на которых я возлагал большие надежды. Они нападали не с голыми руками, а с мечами и молотами. Также были и щиты. Так один крупный серафим с массивным щитом, который держал двумя руками, пошел на таран в толпу зомби. Он, как поезд, прорезал себе борозду, не замечая никаких помех, и поднялся вверх, когда ему захотели дать сдачу. Так он делал еще трижды. Я уже даже подумал спуститься вниз и поговорить с ним по душам. Оказалось, что не нужно. Ему не повезло. После очередного захода, когда он уже уходил, поймал сразу два штыря в спину. Это был зомби-стрелок. Давно я их не видел и думал, что они вымерли, как мамонты. Но нет, живы чертяки. Где я нахожусь, они еще не просекли, хотя парочка пыталась отправиться на поиски. Но вот улучшенные узы неплохо так связывали им крылья, и те камнем полетели вниз. Не всем, правда, мог их связать. Другим же обламывал разрывной стрелой. Вроде воздух почти уже чистый, и я снова могу сконцентрироваться на том, что происходит внизу. А внизу шкецы с огромнейшими потерями стали теснить зомби. Только надолго ли? Вряд ли. Я уже свободен и с улыбкой до ушей достаю карточки, в которых лежат канистры разных размеров. Вот их я начал щелкать, как семечки. Достал и кинул. Достал и кинул. Они не взрывались, но разбивались и выливали свое содержимое, разбрызгивая его во все стороны. Кстати, была у меня еще одна интересная вещь. Прапор мне всунул прямо в руки пачку карточек. В них находились баллоны с газом. Размеры у них были разные, и все зависело от удачи. Бывало, попадались и очень большие, мне даже одну было тяжело поднять, и я представления не имею, для чего нужен такой здоровенный баллон. Вот с ними уже было интересно, они взрывались. Но, правда, для этого мне требовалось закинуть парочку стрел огненного взрыва, чтобы добавить им огонька. Когда рванул самый большой баллон, то одного серафима просто снесло, и больше я его не видел. Горело все отлично, а я продолжал поочередно закидывать то баллонами, то канистрами. Это возымело свой результат, и шкецы снова стали терять свои позиции. Правда, они пытались уже ставить барьеры, которые должны были их оберегать, но как-то слишком быстро они закончились. А еще в какой-то момент из одной улицы выбежало стадо арахнидов самых разных размеров, и тут даже я присвистнул. Это было эффектно. Хана мелким. Это понял не только я, но и ватиканцы, раз побежали в метро. Не у всех, правда, вышло. Ведь я не приставал скидывать всякую гадость на их базу. И, наверное, в самом форте сейчас было опаснее, чем за ним, несмотря на толпы зомби. Из полсотни шкетцев, выходящих из портала, могла дойти только половина. Мелкие не могли еще понять, где находятся, как все взрывалось, и битва была ближе, чем они ожидали. Когда посыпались их ряды, и зомби стали забегать внутрь форта, я понял, что это конец их первой линии обороны. В этот момент их потери были колоссальными. Даже страшно представить, но зато приятно. Наверное, я дурак, но в этот момент мне в голову стрельнула мысль спуститься. Я так и сделал. Спрыгнул вниз и полетел, ища взглядом, куда лучше приземлиться. Само приземление вышло с помощью блинка, и я на своей шкуре смог ощутить, какой ад здесь творится. Даже мне было больно дышать. Бегу в сторону портала и запускаю в него сперва три дымных стрелы с помощью призрачного выстрела, а затем еще три, но уже огненного взрыва. Таким образом, я остановил поток шкецов, которые оттуда выходили. Адреналин зашкаливает, и мне самому хочется действовать. В руке молот, и я мчусь в сторону к порталу, разметая по сторонам всех шкецов. А когда добежал до портала, то обернулся, чтобы убедиться, что зомби все еще бегут за мной. Только теперь их глаза сверкают красным. Это происходит от того, что они слишком близко находятся возле меня. Недолго думая, впрочем, как и всегда, я сиганул в портал, перед этим зажмурившись, и услышал хохот хаоса и смех бездны. А раз так, то я все делаю правильно, и меня не убьет этот перенос. Не убил. Я очутился на той стороне и сразу же ушел в сторону, так как порталу сквозь дым и гарь прорываются шкецы. «Уберите дым, чертова отрыжки глубины!» — слышатся крики и маты. «Мы не должны потерять плацдарм для наступления! Шевелитесь, иначе ваши семьи будут казнены!» Какие подбадривающие слова! Но, пожалуй, мне не стоит дать им возможность пройти. Это значит, что мой двуручник, но уже меч, а не молот, ложится в руку как влитой и хочет крови. Ему она нужна, ведь он так любит ее пить. Пожалуй, я угощу его кровью и постараюсь меньше общаться с хаосом, а то он плохо влияет на мои фантазии. Врубаюсь в ряды ничего не подозревающих шкецов и начинаю рубить их во все стороны. Долго мне это не пришлось сделать, так как не прошло и 3 минут, как из портала стали выбегать разъяренные зомби, и вот такого точно никто не ожидал. Даже я. Ну как, ждал, надеялся, но вот не верил, что получится. А оно вот как. Получилось. «Какого это происходит? Что там вообще происходит на той стороне?» Ревет раненым медведем седобородый старик и достает меч явно не из дешевых. Он весь был одет в золотые доспехи. Интересно, а он слышал, что золото не лучший металл для брони? Хотя кто их знает, может, это и не золото вовсе. Блин, как же мне сейчас Жорика не хватает. Я забрался на одну из полок, у которой был выступ под каменную чашу. Саму чашу, в которой плескалось пламя, я успешно скинул вниз, и теперь сам сижу здесь. Нахожусь, судя всего, под землей, в пещерном типе. Что примечательно, карта неплохо открыта у меня. Видимо, сюда возвращались шкецы с метками, и, сами того не понимая, засветили для меня всю эту местность. Ага. Казармы, рынок, фермы, кузни, рынок рабов, гильдия, банк. Чего? У них есть банк? Но зашибись. Надеюсь, они там не ракушки собирают, как величайшую ценность своего народа. И если они знают о системе и порталах, тогда там точно должно быть золото, и никак иначе. Раз так, то я иду к ним в гости. Может, я налоговая, которая очень хочет глянуть, как там обстоят дела. Конечно, сразу туда бежать не стал, а решил пробежаться по разным обжитым местам, чтобы мои зомбари тоже побежали за мной и навели там шороху. Шкецы, судя по всему, жили в каменных пещерах и коробках из камня, как в Средневековье. Здесь не было электричества, зато были отголоски с земли. Пробегая под невидимостью на местном рынке, я увидел телевизор, который стоял на прилавке, и рядом с ним ценник. А еще картина, вроде даже помню, как она называется. «Мишки в лесу» или что-то такое. Какие же они шкецы! Все тащат из нашего мира, а затем продают у себя. Судя по карте, они живут на огромной территории под землей. Наверное, чтобы добраться до следующего города, мне потребуется не один день идти пешком. Хотя у них должны быть и другие способы перемещения. Сколько же криков сейчас звучит здесь вперемешку с рыком зомби. Это шкецы хорошо придумали. Устроить свой плац прямо в центре города. Одобряю я такие действия. Кстати, поглядываю на карту, не закрыл ли портал. Нет, он жив и здоров, вот только неизвестно, насколько долго. Но думаю, что я успею, а на крайний случай буду с бездной договариваться или надеяться, что система меня выручит и отправит на испытания, а после него домой, в теплую постель. Блин, в холодную постель, где одиночество. На рынке я так ничего интересного не нашел, чтобы можно было спереть. Только по дороге, пока бежал, подстрелил пару десятков стражников, которые хотели напасть на зомби. А нельзя. Они тоже кушать хотят. И в этот раз сытно, надеюсь. Какой шанс, что зомби расплодятся здесь, а затем захватят их королевство? Наверное, небольшой, но он есть. Банк так вообще меня удивил, и мне захотелось захлопать в ладоши, как ребенку. Не было охраны и замков. Простая каменная постройка. Я находился в зале, в которой не видел потолков. Они, наверное, 30 метров или больше высотой. Сам банк был высотой в 3 этажа и 40 метров в длину. Никаких тебе подвалов и прочего. Удобно, однако. Мне бы сюда жору. Я бы даже бургер дополнительный ему дал. На полном пафосе забегаю в банк и... «Всем лежать! Это ограбление!» Кричу во всю глотку и достаю 2 ствола, которыми начинаю размахивать во все стороны. Жаль, конечно, что в нем уже никого не было, а то получилось бы эффектно. А так вышло даже как-то грустно. Наверное, не стоило мне бухать с хаосом. Огляделся и ничего полезного не заметил. Медные весы и всякие каменные счеты мне не нужны. Хотя, должен заметить, роскошь здесь присутствовала. Все кресла были каменными, но одно из нашего мира мягкое. Наверное, там сидел местный управляющий банка. Ладно, зомби уже догоняют. Их сейчас задержали на рынке, но скоро они прорвут оборону. А я забегаю в каждое открытое помещение, а закрытое выбиваю молотом. Все двери у них из металла. Это сильно. Если бы они были большого размера, то точно забрал бы их все. Гномы норм, пацаны. Сами мелкие, но двери делали в раза 2-3 выше своего роста. Приходилось местами перемещаться блинками, так как лень было пригибаться. Потолки, значит, у них высокие, а дома нет. Из хороших новостей — здесь есть хранилище. Из плохих — только два открыты. Первое прям порадовало так порадовало. Всегда мечтал получить доступ к денежным векселям и распискам шкецов. Вот поймаю какого-нибудь мелкого мажора и продам их ему за полцены. Вроде и хочется их взять, но понимаю, что они мне не нужны. Раз так, то не могу отсюда уйти, чтобы не сделать гадость. Достаю канистры и все щедро поливаю бензином. Конечно, все помещение я просто не мог обойти, но половину успел. А на закуску раскидал еще баллоны с газом. Сразу взрывать все не стал, а зашел во второе хранилище, чтобы и там бензином все полить. Только достал канистру и сразу спрятал обратно. Все небольшое хранилище было заполнено серебряными слитками. Ну как заполнено? Если то было 20 метров, то это всего 5. И не сказать, что много здесь всего, но 6 тонн серебра я забрал. А еще на память забрал пачку расписок. Я решил, что потом вставлю их в рамку и всем буду рассказывать, как я в свое время убивал и грабил грозных и жестоких шкецов. А внуки позовут своих родителей и скажут, что деду опять нужны таблетки, а то он бредит. А так будет доказательство. «Все украл!» Вдруг раздался старческий голос за моей спиной. Медленно поворачиваюсь и вижу старого, как сама планета, шкеца в робе мага. «Почти. Бумаги сейчас спалю и уйду». На автомате ему отвечаю, так как не знаю, что нужно говорить в таких случаях. А сам думаю, мне его убить или лучше убежать. «Ну, тогда там тоже все кради», — усмехается он. И в одно движение материализует в руке странную сферу, от которой фонит сильной магией. Я в этот же миг достаю лук, чтобы его пристрелить, а оказалось, что нужно было бежать. Я, конечно, сделал 3 блинка назад, дабы выстрелить, но поздно. Все не то оказалось. Внимание! На вас активировали артефакт мирового порядка. Добро пожаловать в дом безумного коллекционера. От любви до безумия один шаг. Ой, мля! Я понял, в какую задницу попал, когда из ниоткуда появилась картина, которая стала засасывать меня. В ней находился портал, и я не мог ему сопротивляться. Приплыли.